Может, стоит поинтересоваться и сравнить, сколько тканей и органов было получено в ходе реализации этой программы и сколько использовано в наших госпиталях, с учетом того, что этим занимались не только команда капитана Труханова. Командующий нахмурился. «Вы хотите сказать...» «Ничего конкретного», — возразил док. «Просто мысли вслух. Однажды я видел биржевой каталог. Меня интересовало хирургическое оборудование для полевых госпиталей. И случайно я обратил внимание на строчку «препарат F». Мне объяснили. Это гормональная вытяжка из эмбрионов, которые получают при абортах. И настоятельно советовали не вникать». «При чем здесь аборты?» — не понял командующий. «Я не знаю, сколько стоит почка или роговица глаза, но цены могут быть сопоставимы с ценой препарата F. А цена его — 100 тысяч долларов за 1 грамм». «За 1 грамм?» — поразился командующий. «Вот именно», — подтвердил док. «Мы произведем самую тщательную проверку. Мой адъютант лично этим займется. Он парень въедливый, и если что...» «О чем вы говорите?» — вмешался я. «О другом нужно говорить. Сколько матерей не смогли в последний раз увидеть лицо своего сына?» «Я повторяю, программа закрыта», — ответил командующий. «Продолжение ее признано нецелесообразным. Не без вашей помощи», — добавил он. Я поправил: «Скажите лучше, не без помощи полевого командира Исы Мадуева». «Сейчас это уже не имеет значения. Программы нет, но если о ней станет известно, даже задним числом, вы задействованы на самых опасных заданиях. Нельзя исключать, что кто-то из вас может попасть к боевикам и под пытками рассказать о ней. Ваше увольнение эту опасность нейтрализует». «Товарищ генерал-лейтенант, это вы сами придумали?» — изумился я. Он хмуро покачал головой. «Нет». Мы молчали. Совершенно обалдели. Логика была высший пилотаж. И единственный из нас, кто нашелся, был артист. Он подошел к столу командующего и вежливо попросил: «Можно на секунду вашу сигарету?» Взял из рук ничего не понимающего командарма дымящийся Мальборо, поднес к столу, поддернул обшлаг форменки на левой руке и приложил сигарету к коже повыше запястья. И так медленно, не торопясь, потушил. После чего вернул сигарету командующему, сказал «извините» и сел на свое место. Мы-то знали этот фокус артиста, а командующий просто офонарел. Собственно, это был никакой не фокус. Как-то в казарме мы заговорили о пытках. Ну, мало ли, о чем говорят в казармах. Чаще, конечно, о бабах, но и другие темы проскальзывают. Вот и вывернулась истрепа. Может ли человек выдержать пытку? Знали, конечно, из книг. Может. Партизаны в войну. А еще раньше Джордано Бруно, ранние христиане, протопоп Аввакум. Но как? Вот тогда артист нам это и продемонстрировал. А потом рассказал. Он с детства жутко боялся боли. Когда в школе объявляли, что завтра будут делать прививки, всю ночь не спал, а перед любым уколом вообще обмирал от ужаса. И однажды, он уже в театральном учился, вышло так, что его девушка сказала ему, что полюбила другого. Артист вспоминал: «Я понял, что схожу с ума, и чтобы хоть как-то отвлечься, случайно ткнул сигаретой в руку. Я ощутил не боль, а облегчение. Боль, конечно, тоже была, но это было как комариный укус». «Вот тогда, — сказал он, — я и понял, что есть кое-что сильнее любой боли. Ненависть, ярость, гордость, любовь. Только о них надо думать, а не о боли. Предложил: не хотите попробовать? И мы попробовали. Каждый. И ничего. Нормально выдержали. С того дня у каждого на левой руке, повыше запястья, пометки осталось. А у самого артиста их было 4. Не слишком-то, видно, ему везло в любви». Командующий долго рассматривал потушенную сигарету, потом бросил ее в пепельницу и спросил: «Что вы этим хотели сказать?» Артист только плечами пожал: «Да ничего». Командующий жахнул по столу ладонью так, что на пол посыпались бумаги и карандаши. «Не я этот приказ подписал, ясно? Не я!» Я спросил: «А кто?» «На, капитан, читай!» Я взял листок приказа, отпечатанный на служебном бланке. Подпись на нем была «Заместитель министра обороны». Я передал приказ доку, он боцману. Бумага обошла всех и вернулась на стол командующего. «Теперь верите?» — спросил он. Я был категорически против, самым категорическим образом. «И ничего не смогли сделать?» Он только развел руками. «Ничего. Извините, ребята, но так получилось». «Не расстраивайтесь, товарищ генерал-лейтенант», — успокоил я его. «Я все думал, почему у нас ничего не получается. В Афгане обосрались. В Чечне обсираемся на каждом шагу. А причина-то очень простая. Если боевой генерал, командующий действующей армией, бессилен против министерской вши, это не армия. Это выгребная яма. И сидеть в ней по уши в говне увольте». Я содрал свои капитанские погоны, орден мужества, первую мою медаль за отвагу, которой очень гордился, и все это добро положил на письменный стол командующего. То же самое сделали док, потом артист, боцман, трубач и муха. Через минуту перед командующим уже лежала целая горка офицерских погон и боевых наград свободной России. «А чего ж орла не бросаешь?» — хмуро поинтересовался он. «Этот орден был мне вручен правительством Соединенных Штатов, а к нему никаких претензий у меня нет. Честь имею». С порога я оглянулся. Командующий сидел за своим столом, невидяще глядя перед собой. Жалко мне было его? Нет. Тимоху мне было жалко. Других ребят, которые полегли в развалинах Грозного и на всех косовьюртах. И тех, кто из Афгана вернулся домой в Цинке под условным шифром «Груз-200». Вот их мне было до муки жалко, а его нет. Через 2 дня мы обменялись адресами и распрощались на Курском вокзале. Артист, муха и трубач были коренными москвичами. Тут были их родительские дома, и старики были еще живы. Боцман был из Калуги, там у него была жена и 3-летний сын, жили в 2-комнатной хрущевке, которую дали жене от фабрики. У дока была 1-комнатная квартира в Подольске. Он получил ее при разделе его 2-комнатной московской квартиры после развода с женой. А мне, моей жене Ольге и дочке Настене, путь лежал сначала в Зарайск, а потом еще дальше, в деревню Затопино, на берегу речки Чесны. Там догнивала изба Пятистенко, пустовавшая после смерти матери, всего на 3 года пережившей отца. Другого дома у меня не было.